Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 25 марта. По одному из календарей славяне отмечают праздник открывания сварги. По народному месяца слову Феофан проломи наст. Конец марта. По-праздничному светло, солнечно и ярко вокруг. В народе считается, что на Феофана полностью сходит снег и земля оттаивает. Хотя, конечно, может еще и мороз вдарить, и метель разыграться, но март не декабрь. Впрочем, в день этот со двора все же предпочитали далеко не уходить, находя работу по хозяйству более привлекательной, чем прогулки по сырой, испрещенной ручейками и лужицами улицы. Хотя, чего горевать, скоро придет настоящее тепло. Последний снег растопит, дороги подсушит. Тогда гуляй не хочу. Да и птиц прикормить тоже следует. Для чего выходили рано утром в огород и бросали семена льна и конопли. Считалось, что это поможет вырастить и собрать богатый урожай. Конопля появилась на Руси намного раньше льна. Ни одно другое растение не претерпевало столько страданий, превращаясь из ростка в полотно. В связи с этим конопля считалась выносливым растением и наделялась функцией оберега. Она активно использовалась в народной медицине. Забытой коноплей, оставшейся после уборки на полях, лечили эпилепсию. Если ребенок заболевал во время эпидемии, то его обвязывали конопляной паклей, которой обмывали покойника. Затем эту паклю сжигали, а ребенка мазали сажей. Нитка из конопли или льна, сделанная в чистый четверг, использовалась в лечении переломов и вывихов. В этот день примечали. На Феофана лошадь заболеет, то все лето не работница. Утром туман дорогу застилает, быть большому урожаю на коноплю, да и лен будет белый и волокнистый. Туман поднимается к ненастью, падает к солнцу. В некоторых славянских родах отмечают праздник открывания сварги. По их традиции 25 марта происходит третье, последнее закликание весны. Небесная сварга открывает свои зеленые весенние врата, и к людям приходит сама богиня весна Жива. Живу весну славит и зазывает каждый человек, чтущий обычаи своих богов и предков. Все живое, что есть на земле, празднует победу солнечного света над холодным мраком. Это один из главных весенних праздников. Люди с особенным почетом относятся к нему, поскольку считают, что дух света благословляет землю и все живое на ней. Солнце, выходя из-за гор, играет. В этот день строго запрещено начинать всякое дело и работать на земле, потому как и боги благословляют землю и всякое дыхание, когда и птичка гнездышко не вьет. В прежние времена обряды закликания весны Живы люди связывали с таянием снежного покрова и с прилетом первых весенних птиц. С наступлением утра хозяйки пекут ржаное печенье в форме жаворонков и угощают им всех желающих. Закликают весну, не забывая и птиц покормить рассыпчатым печеньем. А птицы, что в клетках были всю холодную пору в домах, из клеток отпускаются на волю, и они тоже радуются приходу весны и свободе. Все играют в обрядовые игры, веселятся, танцуют и поют заклички. «Живоронушки, летите, нам зима-то надоела, много хлебушка поела, вы летите и несите весну красную, лето жаркое!» Братья месяцы.